несколько лишних приступов астмы и ситуация средней тяжести. Предположим, что мистер Су проанализировал результаты опыта в Лос-Анджелесе и решил, что с Альбукерком возиться не стоит, что это только может навести нас на мысль о неэффективности генератора. «Интересная мысль, Эрик. Продолжайте. Он сохранил мне жизнь. Это потребовало от него определенных усилий, хотя куда проще ему было отдать меня на растерзание Вилли. Почему он так поступил? Может, он хотел меня отпустить, чтобы я рассказал миру об ужасном оружии, которое якобы испытывают китайцы? Но зачем предупреждать противника, сообщая ему об испытаниях этой новинки на американской территории? Я подозреваю, что это была не лаборатория, малая модель генератора, а самое большее, на что они были способны. Мистер Су планировал страшную психическую атаку, которая должна была повергнуть Америку в панику. Но все кончилось пшиком. Тогда китаец решил получить хоть какую-то прибыль со своей инвестицией, поэтому и снабдил меня ложной, но грозной информацией. Это объясняет, почему все твердили мне о том, какая ужасная машина, этот генератор. Хотя вообще-то им следовало бы об этом помалкивать. «Продолжайте», — сказал Мак, когда я замолчал, собираясь с мыслями. «Я начинаю подозревать, что, провалив опыт, этот агрегат был обречен на уничтожение. Боюсь, что я оказал мистеру Су услугу, когда спихнул в каньон грузовик. Это дало ему повод отменить испытание в Альбукерке и уничтожить склад. Кроме того, я оказал ему услугу и до этого, когда сбежал, не без помощи Бобби Принс, но и он мне отчасти помог. Он не позволил Джейсону выстрелить, когда мы убегали. Я-то гордился своей смекалкой и ловкостью, но думаю, что если бы мне не удалось самому от них уйти, мистер Су что-то придумал бы. Я нужен был ему живым и на свободе. Он хотел, чтобы я рассказал кому надо об ужасной машине, которую испытывают китайцы. И хотя на первый раз вышла определенная осечка, в следующий раз все будет гораздо ужаснее. Возможно, он надеялся, что мы затеем срочную программу очищения атмосферы, что отразится и на нашей экономике, и на системе транспорта. В общем, он просто не мог допустить, чтобы Вилли меня убил. Я был его единственным шансом хоть что-то получить из этого дорогостоящего фиаско. Я замолчал. Некоторое время в палате стояла тишина. Мак выглядел необычно нерешительным. Наконец произнес: «Да, это большое искушение. Думать, что дела обстоят именно так, Эрик. Но, может, нам не следует проявлять сверхпроницательность? Может, если создается впечатление, что угроза реальна, то это приведет...» Он замолчал. «Это приведет к определенному повышению активности сторонников борьбы с загрязнением окружающей среды. Возможно, именно на это и рассчитывал Соренсон, когда изобрел эту машину и передал ее китайцам. Возможно, он считал, что не столь важно, кто именно напугает нас до такой степени, что мы начнем шевелиться, дабы не задохнуться в побочных продуктах нашей цивилизации». Помолчав, я спросил: «Итак, сэр, стоит ли мне доложить кому надо, что у китайцев есть мощное оружие, то есть оправдать надежды мистера Су?» «Нет», — сказал Мак, — «думаю, что не надо. Это ведь не наша область». Я не скажу, что Мак разочаровал меня. Человек, который провел большую часть своей взрослой жизни в бюрократических лабиринтах, реагирует вполне предсказуемым образом, когда дело заходит о решениях, не связанных с его сферой интересов, даже если это последнее имеет столь неопределенный